Как надоели мне эти стены, где очарованы изменой. Я по своей, по доброй воле с тобой, как в клетке, но я доволен. И ты прекрасно это знаешь, но, к сожалению, ты не летаешь. Ты не летаешь. Ты не летаешь. Ты не летаешь. Ты не летаешь. Мне бы ковчег, и каждой твари с собою захватить по паре. Закурить и раствориться, мне выпить как кофе и влюбиться хотя бы в собственную тень. А там и прожит дурацкий день. Я прекрасно это знаю, но, к сожалению, как и ты, я не летаю. Я не летаю. Я не летаю. Я не летаю. Я не летаю. Драконьи законы в спальных районах, где жизнь погуще. Может стошнить, может даже расплющить. Я возвращаюсь в эту стаю и тайно крылья надеваю. Они прекрасно это знают, но, к сожалению, как и я, они не летают. Они не летают. Они не летают. Они не летают. Они не летают. По земле ползут.